связи с 68-летием основания Корейской Народно-Демократической Республики 9 сентября Военной Народной Армии трудящиеся и учащиеся посетили бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ. Перед бронзовыми статуями великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира стояла корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына. К бронзовым статуям, возложенной корзиной цветов от имени органов партии, вооруженных сил и власти, общественных организаций, министерств, центральных ведомств, воинских частей Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, всех инстанций учреждений, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и учебных заведений города Пхеньян, а также корзина цветов от имени Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. Посетители низким поклоном чтили память Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. К бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и фотопортретам, возведенным на территории университета имени Ким Ир Сена и в разных местах столицы и на периферии, тоже были возложены корзины цветов.